самый последний момент нас включили в состав 20-го механизированного корпуса. Ни командира, ни начальника штаба корпуса я не видел. И, кстати сказать, не знал даже, где располагается их командный пункт. Левее нас действовала 137-я стрелковая дивизия под командованием полковника Гришина. Она прибыла из Горького. Первый наш сосед был брошен в бой, как и мы, прямо из вагонов, когда еще не все эшелоны прибыли к месту выгрузки. Когда гремели пушки, страница 21. Генерал армии Штеменко, в то время полковник оперативного управления генерального штаба. Эшелоны с войсками идут на запад и юго-запад сплошным потоком. То одного, то другого из нас направляют на станции выгрузки. Сложность и переменчивость обстановки нередко вынуждала прекращать выгрузку и направлять эшелоны на какую-то иную станцию. Случалось, что командование и штаб дивизии выгружались в одном месте, а полки в другом, или даже в нескольких местах на значительном удалении. Генеральный штаб в годы войны. Страница 30. Вражеская авиация систематически наносила удары по железнодорожным станциям и путям. Графики движения нарушались. Выгрузка нередко осуществлялась не на станциях назначения, а в других пунктах. Были случаи, когда подразделения попадали в соседние армии и там вводились в бой. Анфилов. Провал Блицкрига. Страница 463. В пути находились 11 дивизий 20-й, 21-й, 22-й армии. Не закончили сосредоточение 19-я армия генерала Конева и 16-я армия генерала Лукина. История Второй мировой войны 1939-1945 годов. Том 4, страница 47. Колоссальное скопление вагонов почти полностью парализовало работу многих узлов. На большинстве станций оставался только один свободный путь для пропуска поездов. Ковалев. Транспорт в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 59. Генерал-полковник Клемин говорит о начале июля. На дорогах находилось 47 тысяч вагонов с воинскими грузами. ВИШ, 1985 год, номер 3, страница 67. Можно предположить, что все это погружено после 22 июня и направлено на фронты. Это неправильное предположение. После 22 июня фронты требовали только пустых вагонов, чтобы вывести штабеля вооружения, боеприпасов, топлива и других военных запасов, уже сконцентрированных у границ. Чтобы представить себе трагичность ситуации, стоит снова вспомнить хотя бы генерала Лукина. Он, как командующий армией, уже воевал под Шепетовкой, а штаб его армии еще находился в Забайкалье. Эшелоны его армии растянулись на тысячи километров. Потом прибыл штаб, но батальон связи все еще находился в пути. Такие ситуации возникали повсеместно. На одних станциях выгружались штабы, которые не имели войск, в других местах войска без штабов. Хуже было, когда эшелон останавливался не на станции, а в поле. Танковый батальон – огромная сила, но в эшелоне он беззащитен. Если война застала эшелон с тяжелой техникой там, где нет мест для разгрузки, то приходилось или уничтожать эшелон, или бросать его. Но и те дивизии, которые находились в первом стратегическом эшелоне, и выдвигались границы своим ходом, оказались не в лучшем положении.